Русский воин и вражеский солдат. Всеволод Михайлович Гаршин. 4 дня. В 1877 году началась русско-турецкая война. Россия вступилась за болгар, которые находились под владычеством турецкого султана и подвергались жесточайшему угнетению. Всеволод Гаршин, тогда студент Горного института, решил отправиться на фронт добровольцем. Студенты освобождались от военной службы. Его зачислили рядовым пехотного полка и отправили на передовые позиции. Участвовал в боях и в сражении при Аясларе был ранен в ногу. В соседнем полку произошел случай настолько необычный, что впоследствии вошел даже в краткую историю 138-го пехотного Болховского полка, хотя к числу героических боевых эпизодов его трудно было причислить. Через 4 дня после боя под Есерджи батальон, в котором служил Гаршин, послали подбирать и хоронить убитых. На обратном пути, продираясь сквозь густой кустарник, бойцы неожиданно наткнулись на лежавшего среди трупов тяжело раненого. Гранатой ему перебило обе ноги солдата Василия Арсеньева. Его доставили в госпиталь. Придя в себя, Арсеньев рассказал, что лежа в кустах часто слышал голоса, но не решался крикнуть, не зная, турки ли это или русские. Еды не было ни крошки. Воду он достал, сняв флягу с лежавшего рядом убитого неприятеля. Берег, конечно, каждый глоток. «Голод и боль в ногах еще ничего бы», заявил многострадальный и терпеливый русский солдат. Больше всего его донимал запах от соседа-турка. От жары он уже разлагался. В одном из писем к матери с театра военных действий Гаршин писал, что подбирать раненых тяжело, от лежания на жаре зловоние от трупов ужасное. Но однажды они были награждены за все тяготы. Удалось вынести из поля боя умирающего солдата, пролежавшего в кустах 5 суток с перебитой ногой. Удивительное происшествие так поразило молодого писателя, что, придя на бивуак, он немедленно принялся писать рассказ. Закончил его быстро. Через 2 месяца он появился в лучшем русском журнале того времени, в «Отечественных записках». Спасти жизнь Арсеньева не удалось. Как сообщается в истории полка, он все-таки не мог поправиться и через некоторое время умер. В гаршинском рассказе конец другой. «Мне льют в рот воду, водку и еще что-то, потом все исчезает. Я то проснусь, то снова забудусь. Перевязанные раны не болят. Какое-то невыразимо отрадное чувство разлито во всем теле. Очнувшись после операции в дивизионном лазарете, вольно определяющийся Иванов, так он назван в рассказе, видит перед собой знакомое лицо знаменитого петербургского хирурга. Его руки в крови. «Но счастлив ваш Бог, молодой человек, живы будете. Одну ножку-то мы от вас взяли, ну да ведь это пустяки». Мы жестоко ошибемся, однако, если посчитаем, что сравнительно благополучный финал определяет смысл и звучание рассказа. Читателю наверняка хорошо известна картина Репина «Иван Грозный и его сын». Но не все знают, что истекающего кровью царевича художник писал с Гаршина. Весь облик писателя, смертно тоскующий взгляд, горькая складка губ. Вспомним портрет Гаршина кисти Репина. Как нельзя более подходил к образу безвинно погибающего, обреченного человека. Историки, правда, установили, что старший сын Ивана Грозного вовсе не был таким незлобивым и кротким, каким он изображен на репинском полотне. Характером он был в отца. Но дело не в пунктуальной исторической точности. В факте убийства Грозным своего сына Репин увидел и поведал всем о жестокости самовластия, об ужасах деспотизма. Сквозь историю проглядывала современность. Самодержавная власть вешала, гноила в тюрьмах, гнала на каторгу, душила вынужденным безмолвием лучших сынов России. Среди русских писателей Гаршин был одним из тех, которые наиболее мучительно, с душераздирающей остротой терзались людскими страданиями. В чеховском рассказе «Припадок» мы читаем: «Есть таланты писательские, сценические, художнические. У него же речь идет о герое рассказа, студенте Васильеве. Особый талант, человеческий. Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли вообще. Этим особым человеческим талантом, особым чутьем к боли изумительно владел Гаршин. В письме к Плещееву Чехов подчеркнул, что студент Васильев – молодой человек гаршинской закваски. Да и сам рассказ «Припадок» был написан для сборника памяти Гаршина. Неудивительно, что Гаршин, писавший мало и трудно, так ухватился за случай с Арсеньевым и так быстро закончил рассказ. Боль, испытанная тяжелораненым, брошенным на поле битвы, забытым, изголодавшимся, отчаявшимся человеком, передана так верно, так впечатляюще, как будто писатель сам это пережил. Я делаю движение и ощущаю мучительную боль в ногах. Я хватаюсь за ноги там, где болит, и правая и левая ноги покрылись заскорузлой кровью. Когда я трогаю их руками, боль еще сильнее. Боль, как зубная, постоянная, тянущая за душу. Иванов хочет приподняться и сесть. С перебитыми ногами это невероятно трудно. Наконец, со слезами на глазах, выступившими от боли, он садится. Ночью раненый слышит, будто кто-то стонет. Вблизи, кажется, никого нет. «Боже мой, да ведь это я сам!» — доходит до его сознания. Тихие жалобные стоны. «Неужели мне в самом деле так больно?» «Должно быть». Еще несколько строк. Нужно доползти до соседнего трупа, на котором спасительная фляга с водой. До трупа сажени две, но для меня это больше, не больше, а хуже, десятков верст. Ноги цепляются за землю, и каждое движение вызывает нестерпимую боль. Я кричу, кричу с воплями, а все-таки ползу. И больше почти ничего не сказано о болях от страшного ранения. И, быть может, в этой скупости, в предельной простоте слов, секрет неотразимого воздействия на читателя. Лаконично описаны муки жажды. Жажда. Кто знает, что значит это слово? Даже тогда, когда мы шли по Румынии, делая в ужасные 40-градусные жары переходы по 50 верст, тогда я не чувствовал того, что чувствую теперь. Горло горит, жжет, как огнем. И также немногословно о той беде, которая постигла рядового Арсеньева, и, по его словам, донимала его пуще голода и боли. А тут еще этот ужасный запах. Я лежу здесь только потому, что нет силы оттащиться. На третий день лежать рядом становится совсем невыносимо. Нужно отодвинуться, чего бы это ни стоило, хоть понемногу, хоть на полшага в час. Целое утро уходит на то, чтобы отползти сажени на две. Но я недолго пользовался свежим воздухом, если может быть свежий воздух в 6 шагах от гниющего трупа. Ветер переменяется и снова наносит на меня зловоние, до того сильное, что меня тошнит. Пустой желудок мучительно и судорожно сокращается, все внутренности переворачиваются, а зловонный зараженный воздух так и плывет на меня. Я прихожу в отчаяние и плачу. Счастье еще, что фляга турецкого солдата не оказалась пустой. «О, воды мне хватит надолго, до самой смерти», — горько говорит себе Иванов. «Ведь он забыт. Никому не придет в голову искать раненого в густых зарослях. Он был ранен на поляне, где шел бой, и переполз в кустарник в бессознательном состоянии. Это спасло его от вражеской расправы. Турки нередко приканчивали раненых. Но чаще скрыло его и от своих. Воды хватит на 5-6 дней. Спасет ли это его? Все равно умирать, думает герой. Только вместо 3-дневной агонии я сделал себе недельную. Отчаяние овладевает вольноопределяющимся Ивановым. Не лучше ли покончить с собой? Около соседа мертвого турка лежит его ружье. Патроны валяются тут же, стоит только протянуть руку. Один миг — и конец. Что делать? Так кончать или ждать? Чего? Избавление, смерти? Ждать, пока придут турки и начнут сдирать кожу с раненых ног? Лучше уж самому. И вдруг показываются синие мундиры, красные лампасы, пики. Это казаки. «Помогите! Помогите, братцы!» — кричит Иванов. Но конский топот, бренчание шашек, шумный говор всадников громче его хрипенья, и его не слышат. О, проклятие! В изнеможении падает он лицом к земле и начинает рыдать. Из запрокинутой фляги вытекает вода, его спасение, отсрочка смерти. Раненый замечает это лишь тогда, когда воды остается полстакана, не больше. Последнего эпизода в случае с рядовым Арсеньевым не было. В остальном Гаршин бережно сохранил все фактические подробности и перенес их в рассказ. Но оказывается, вовсе не в них главное. Не в физических муках человека, у которого смерть стоит перед глазами и исчезла надежда на спасение. Нравственные муки, муки совести – вот что составляет душу и нерв рассказа. Болезненно чувствительный, сердцем переполненным до краев состраданием к людям, Гаршин по доброй воле взял в руки оружие. Он писал матери, что его гонит совесть и долг перед народом. Писатели терзали страдания болгар под турецким игом. Турки жгут болгарские деревни, при этом режут болгар нещадно, несчастный народ. Дорогой выкуп заплатит он за свою свободу. Читаем мы в его письме матери с фронта. Всем сердцем сочувствовал он освободительной миссии русских войск. Но в то же время Гаршин увидел воочию ужас войны, всю ее чудовищность, бесконечность страданий, доставляемых ею ни в чем не повинным существам. Война ему представлялась как самое страшное преступление, лежащее на совести современного человечества, пишет биограф Гаршина П.Ф. Якубович. Рядовой Арсеньев этого не ощущал, но осознавал и чувствовал в предельно полной мере вольно определяющийся Иванов, выражая состояние духа самого Гаршина. Чтобы передать это художественно, Гаршин вышел за пределы фактического случая. Он внес 2 новых сюжетных мотива, придавших совершенно иной смысл всему, что произошло. Первое. Лежащий рядом неприятель убит самим героем. Он был огромный, толстый турок, но я бежал прямо на него, хотя я слаб и худ. Что-то хлопнуло, что-то, как мне показалось, огромное пролетело мимо, в ушах зазвенело. «Это он в меня выстрелил», — подумал я. А он с воплем ужаса прижался спиною к густому кусту боярышника. Можно было обойти куст, но от страха он не помнил ничего и лез на колючие ветви. Одним ударом я вышиб у него ружье, другим воткнул куда-то свой штык. Что-то не то зарычало, не то застонало. Здесь Гаршин не скупится на подробности. И обстановки — густой куст боярышника, колючие ветви. и психологические. Турок полон ужаса, от страха ничего не соображает. А описывая свои действия, Иванов хочет отодвинуть от себя их смысл, спрятаться от них. Все как в тумане. Воткнул куда-то свой штык. Что-то не то зарычало, не то застонало. Но от содеянного нельзя скрыться. Передо мною лежит убитый мною человек. Он лежит здесь мертвый, окровавленный. Штык вошел ему прямо в сердце. Вот, на мундире большая черная дыра. Вокруг нее кровь. Это сделал я. «За что я его убил?» — спрашивает себя герой. Ответ, казалось бы, ясен. Турецкие башибузуки нещадно мучили болгар, зверски расправлялись с ранеными русскими солдатами. Но Гаршин вводит еще один сюжетный ход, и он в корне меняет самую суть происшедшего. Убитый неприятель вовсе не турок. Это египетский филлах, крестьянин, на нем египетский мундир. Египет тогда находился в вассальной зависимости от Турции. Когда вольно определяющийся Иванов добровольно пошел воевать, мысль, что придется убивать людей, как-то уходила от него. Он представлял себе только, как будет подставлять свою грудь под пули, и он действительно подставил. А несчастный филлах, он и не слышал никогда ни о России, ни о Болгарии, до тех пор, пока его не мобилизовали, не надели солдатский мундир, не дали в руки патентованную английскую винтовку Пибоди и Мартини и не отправили на передовую линию. А если бы он попытался отказаться, его стали бы бить палками. А то, быть может, какой-нибудь паша всадил бы в него пулю из револьвера. Когда он убедился, что русские не боятся его английской винтовки и храбро лезут вперед, он насмерть перепугался и хотел улизнуть. Но какой-то маленький человечек, которого он мог бы убить одним ударом своего черного кулака, подскочил и воткнул ему штык в сердце. Чем же он виноват? Да, египетский филлах не виноват, что ему велели стрелять в мирных болгар, в русских воинов, двинувшихся из далекой страны на севере, чтобы спасать от растерзания болгарские семьи. И чем виноват я? Хотя я и убил его. Этот мучительный моральный допрос самого себя и оказался в центре сюжета 4 дней, став его внутренним двигателем. Без того поворота, который внес Гаршин, рассказ не произвел бы такого потрясающего впечатления на все русское общество. В единичный эпизод с поля боя вместился сюжет широчайшей значимости. В статье «Смерть Всеволода Михайловича Гаршина» чуткий Глеб Успенский так определил внутреннюю тему 4 дней. «Убийство друг друга людьми, не имеющими к этому ни тени надобности, факт, тяготеющий над всем человечеством. Останься, Гаршин, в рамках случая с рядовым 138-го пехотного Болховского полка Василием Арсеньевым, сюжет рассказа не стал бы опорой громадной социальной темы, не стал бы выразителем глубокой гуманистической идеи.